если, конечно, восстанет. Оно может и не узнать самое себя, не разглядеть угрозы и ловушки, что таит в себе грядущий день. Шляпа — это лампа, это ребенок, это насекомое, это бельевая веревка, увешанная телефонными аппаратами. Вот что представлял собой мир, в котором, проснувшись, оказался Анвин. Он прислушался. К первому звонку присоединился еще один, потом еще. И вскоре одновременно звенело уже не менее 1000 будильников, может и больше, какофония, способная разбудить любого от самого глубокого сна. Он глянул на свои часы. 8 утра. Многие в городе намеревались к этому времени уже проснуться, а вместо этого дали ему шанс добраться до лодки незамеченным. Скрип его ботинок совершенно терялся за этим громоподобным приветствием утренней зари. Ноги спящего музейного служителя скребли и стучали по палубе позади него, пока он поспешал к борту. Зонтик мотался над головой. Он навалился на фальшборт, вскинув тело Эдвина Мура вверх, и перевалил через леер. Старик с грохотом свалился в лодку, содрогнувшуюся и закачавшуюся от этого удара. Одна его рука упала в воду, а избитое лицо повернулось вверх, подставляя себя потоком дождя. Исайя оглянулся, почувствовав, что леер прогнулся под весом Анвина. Он швырнул сигарету в воду и направился в сторону Анвина. Его лицо выражало легкое разочарование. Анвин полез через леер ограждения, не забывая складывать при этом зонт. В спешке он зацепился ручкой за рукав пиджака, и зонт снова раскрылся. Его тут же надуло ветром, и Анвин свалился обратно на палубу. Исайя подошел, ухватил его за воротник и отшвырнул подальше от борта. Его пальто раздулось, от него исходил невероятный жар. Анвину даже показалось, что он видит пар, поднимающийся над его спиной. Исайя подсунул свою ручищу под голову Анвина, словно оберегая ее от удара о палубу, а другую опустил ему прямо на лицо. Ладонь была совершенно сухая. Он закрыл Анвину нос и рот и так и держал руку, не убирая. «А теперь будем соблюдать полную тишину», — приказал он. Звонки звенели повсюду вокруг них. Некоторые переставали, но начинали звонить другие. Их звон сливался со звоном в ушах Анвина, и его окутал мрак, словно исторгнутый глубинами моря. Ему казалось, что он стоит на темной улице. На тротуаре виднелись рисунки мелом, оставленные детьми, но никаких детей здесь не было. Это была улица потерянных душ, не имеющих собственных секретов. И такими же были здесь все жилые дома, тянущиеся до самого дна мира. Из тени возник детектив Пит и встал в круге света, отбрасываемого уличным фонарем. «Газеты и голуби, Анвин!» «Все это газеты и голуби!» «Нам придется переписать это проклятое руководство». «Детектив Пит», — изумился Анвин, — «я же видел, как они вас застрелили». «Ох, что за вздор!» — ответил Пит. Он снял шляпу с характерными пулевыми отверстиями и прижался к ней грудью. «Черт бы все это побрал, Анвин! Сделайте же что-нибудь!» — взмолился он. Когда он оторвал, наконец, шляпу от сердца, на рубашке осталось кровавое пятно. Анвин попытался зажать ему рану, но это было бесполезно. Кровь просачивалась между пальцами и растекалась вокруг. Когда темнота немного рассеялась, кровь можно было видеть все там же. Она стекала по рукам и груди Анвина, но это была не кровь детектива Пита. У него в руке вдруг вновь оказался кинжал мисс Гринвуд. Он тогда машинально сунул его себе в карман, и теперь лезвие глубоко вонзилось в грудь Исайи, то Анвин ударил его кинжалом. Исайя отнял руку от лица Анвина и сел на палубу рядом с ним, уставившись на рукоять кинжала, торчащую между второй и третьей пуговицами его рубашки. Анвин встал на колени, протянул было руку, чтобы вытащить кинжал, но остановился. Кажется, он читал в руководстве, что если вытащить клинок из раны, то раненному станет еще хуже. — Не двигайтесь! — приказал он. Исайя закрыл глаза. Снизу донесся грохот каких-то механизмов, и палуба внезапно начала клониться вправо. Анвин схватил Исайю за руку и попытался оттащить к борту, к лодке, но не смог сдвинуть с места. Палуба же продолжала опрокидываться, поднимаясь левым бортом все выше. И ноги Анвина соскользнули. Что-либо предпринимать было уже поздно. Он выпустил руку Исайи и схватил свой зонтик, потом протиснулся под леером и прыгнул в лодку, быстро отвязал канат, крепивший ее к барже, и начал грести. Исайя рук привстал, потом растянулся поперек кренящейся палубы. Горы будильников сместились вбок и посыпались вслед за ним. Многие все еще звенели, падая в воду, но замолкали, когда волны смыкались над ними. Эдвин Мур сел и заморгал. «Я не знаю никаких таких песен», — наконец подал он голос. Анвин тоже их не знал. Он думал про доску для игры в трик-трак, виденную им в коттедже братьев Рук, с партией, прерванной на середине. Анвин греб, а Эдвин Мур держал над головами их обоих зонтик. Тот раскачивался и мотался над ними, а под ними ходила ходуном лодка. Они сидели, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Кто-то оставил под сиденьем жестяное ведерко, и Мур принялся вычерпывать им воду. Иногда ветер сдувал зонтик в сторону, и на них лились потоки дождя. Мур поежился и сказал: «Я старался забыть все, что только можно. Но многое все же осталось в памяти. Они тут же опознали меня, едва я успел заснуть». Весь мир вокруг сейчас являл собой два оттенка серого. Тяжелый, густой серый цвет дождя и еще более густой и тяжелый цвет воды. Анвин едва различал разницу между ними. Эту сливающуюся воедино пелену пронизывал желтый луч маяка. Анвин изо всех сил греб по направлению к нему. «Кто опознал вас?» — спросил он. «Супервайзеры, конечно». Мур прищурился, и с его густых бровей закапала вода. «Они видят и замечают больше, чем детективы, мистер Анвин. Они и сами детективы, если можно так выразиться. Конечно, я и понятия не имел, кто первым до меня доберется — люди Хоффмана или парни из агентства. Кое-кто из ваших коллег до сих пор пользуется старыми каналами, теми самыми, за которыми этот трюкач-иллюзионист умеет следить». Анвин понял не больше, чем понимал в том, как удержать лодку на нужном курсе. Ее же все время разворачивало в сторону. Едва он делал грибок одним веслом, тоже повторялось, когда он пытался ее выровнять. Мур поставил ведерко на банку между ними и вытер лицо ладонью. «Я должен извиниться перед вами», — решил, видимо, объясниться он. «Я соврал вам, когда сказал, что в руководстве по расследованию преступлений нет 18 главы. Но я и сам в этом убедился», — стараясь сохранять спокойствие, ответил Анвин. «Оно заканчивается 17 главой». Мур помотал головой. «Это только в последних изданиях. В оригинальном, несокращенном выпуске 18 глав. И последняя глава самая важная. особенно для супервайзеров и для главного контролера агентства. Он поставил локти на колени и вздохнул.